Глава 21. Я проснулась от какого-то шума. Залаял пес, затем скрипнула дверь, а через минуту в прихожей раздался звонкий голос Тамары Михайловны. Почуяв неладное, я вскочила с постели и выбежала в коридор. «Ой, Любушка!» Как-то наигранно и чересчур громко воскликнула она. «Уже проснулась!» Я остановилась, заметив стоящего рядом с ней Алекса. Тот как-то виновато мялся и прятал взгляд. «А я иду из магазина и смотрю, кто это тут у нас?» Продолжила тетя Тамара. «А это Санечка наш!» Она зыркнула на Алекса. «Живой, здоровый! Я ж его не видала после больницы. Дай, думаю, обниму, а он шарахнулся от меня, как от огня». Я перевела взгляд на своего жениха. «А что ты делал на улице, дорогой?» Он потянул вверх от спортивного костюма, а затем нервно почесался. «Я это, с собакой гулять пошел». «В тапках?» — прищурилась я, потирая глаза. «Ой!» — неловко улыбнулся Алекс. «А чего тумака дома оставил?» Он был окончательно приперт к стенке и покраснел. «Совсем мысли спутались». «Сашка-то мой, тетя Тамар, память потерял», — повернувшись к соседке, траурно поведала я. «Ничего не помнит». «Да ты шо?» — схватилась за сердце женщина. «А я-то думаю, чего это он меня не узнал? А решила, что прикидывается». «Упал, очнулся гипс», — разведя руками, констатировала я. «Вернее, шишка на голове и амнезия». «Ой, беда!» запричитала Тамара. «Опять все из-за Синьки, да?» Она глянула на него с жалостью. «Я как Фофан у него под глазом увидала, так сразу все и поняла. Опять ужрался!» Алекс, хлопая глазами, смотрел на каждую из нас по очереди. «А ведь божился, что не будет больше!» крякнула соседка. «Ты чего, Сань?» Она пихнула его в бок. «Так я...» замычал он. «Аркадич, чего?» Вдруг забеспокоилась тетя Тамара. «Поди опять, огрел парня-то!» «Нет, пощадил!» отмахнулась я. «Любит он его, опять простил». «Любит окаянного!» закивала она. «Да уж который раз прощает!» И, повернувшись к Алексу, сурово выдала. «Ну что, Санька, завяжешь на этот раз? Вишь, до чего твоя бухара доводит! Ничего в тебе от успешного писаки-то не осталось?» «Так я...» «И взять нечего, кроме анализов». «Я...» Окончательно растерялся он. «Иди уж, выгуляй пса своего». Она взяла с полки ошейник, ловко накинула на опешившего от такой наглости тумака, защелкнула крепление и вместе с поводком вручила Алексу. «Только дальше двора не уходи, потеряешься ведь без памяти-то. И к алкомаркету не сворачивай. Ты, Люб, денег ему не дала?» Хитро посмотрела она на меня. «Не. Правильно. Чтобы он не остограмился. С этого запой начинается». Тетя Тамара подтолкнула его к выходу. «Ну, иди, Санек, иди, мой дорогой. Повезло тебе с Любкой. Столько нахера вертела, она все еще с тобой возится». Вытолкав за дверь Алекса с собакой, соседка деловито потерла руки. «Фух!» — принялась обмахиваться ладонями я. «Сбежать хотел?» — тихо спросила она. «Наверное», — кисло ответила я. «Хорошо, что ты его фото мне заранее показала. А я как его рожу холеную заприметила у подъезда, так сразу и поняла, что дело неладное, и обратно его погнала». «Спасибо, тетя Тамар», — облегченно вздохнула я. «Видимо, проснулся и хотел дать дёру, пока остальные спят». «Чего спасибо-то? Ты мне лучше корицы на плюшке отсыпь!» — хмыкнула соседка, доставая из кармана халата пакетик. «Без проблем!» — я отправилась на кухню. «Как дед отреагировал?» — направилась она за мной. Я осеклась, застав деда сидящим за столом с газетой в руках. Он сдвинул очки с толстенными линзами, чтобы зыркнуть на нее и недовольно цокнуть языком. «Опять ты?» «Чего это?» — обиженно поджала губы соседка. «Тебе-то какая выгода от этого спектакля?» — хмуро спросил дед. «Я, может, помочь хочу?» Она выкатила грудь и вскинула подбородок. «Ой, бабы!» — покачал он головой. «Опять заладил!» Пока они кусали друг друга словесно, я подошла к окну, чтобы проследить за Алексом. На мгновение в голове даже промелькнула мысль. «Сбежит, так сбежит. Все равно. Правда, однажды вылезет наружу». Но тот стоял под деревом, послушно ожидая, когда собака сделает свои дела, и, кажется, больше не пытался скрыться. «Далеко в розовых тапочках все равно не уйдет», — подумала я и улыбнулась. Возможно, я как раз начала входить во вкус.